Когда почти все земли северо-восточной Руси соединились в одно московское государство, естественно, явилась для них потребность в устройстве однообразного суда, а для московских судей в общем сборнике законов, которым они могли бы руководствоваться при отправлении своих обязанностей в разных областях. Объединение правительственное необходимо было закрепить единством судебных форм и уставов. На эту потребность отчасти ответил судебник Ивана III. Он был составлен по его поручению дьяком Гусевым и в 1497 году утвержден великим князем и Боярской думою для руководства, как судить боярам и окольничим. В основу этого законодательного сборника положена все та же древняя русская правда. Кроме того, он заимствовал разные статьи из областных уставных и судных грамот. Особенно отразилось на нем влияние псковской судной грамоты. Но судебник далеко не обнимает всей юридической стороны современного ему русского быта, а преимущественно касается самых форм суда и связанных с ним судебных пошлин. Известно, что древнерусское судопроизводство, кроме своей прямой цели, то есть правосудия, имело еще значение кормления для служилого сословия. Эта последняя сторона на практике иногда отодвигала на задний план главное назначение суда и тяжело ложилась на народ. Судьи и их чиновники старались взимать как можно более судебных пошлин и, кроме того, вымогали посулы или взятки. В таком случае, кто более давал, тот и был прав. Судебник Ивана III строго запрещает брать посулы боярам, окольничим, дьякам и всякому судье и вместе с тем определяет количество законных пошлин. Пошлины эти вообще значительно понижены сравнительно с прежними уставными грамотами, например, Двинскую и Белозерскую. Общее правило судебника — брать боярину с виноватого от каждого искового рубля 2 алтына, то есть 12 денег по московскому счету, а его дьяку или тиуну — 8 денег. Для областей существует суд наместничий или волостельский, но при этом различаются наместники и волостели, за которыми кормление с судом боярским, и такие, которые держат кормление без боярского суда. Первые имели более власти, и некоторые дела могли решать окончательно, даже присуждать к смертной казни. Но такие права были связаны только с наместничеством в немногих наиболее важных городах, каковы Новгород, Тверь, Нижний и некоторые другие. На суде наместника и волостеля должны присутствовать дворский, староста и лучшие люди, тоже что вышепомянутые судные мужи, представители земства на суде. Участие общественное или земское на суде выражается еще статьею, по которой достаточно было показания 5 или 6 добрых людей, что впервые обвиненный в воровстве есть действительный тать, и его наказывали без суда. А если эти добрые люди покажут, что он и прежде не раскрал, то его велено казнить смертью. В этом показании нескольких местных жителей видим начало повального обыска. Кроме вторичной татьбы, смертная казнь назначается за убийство своего господина, крамолу, государственную измену, церковную татьбу, душегубство, разбой, поджог и подмет, когда вещь подметывали нарочно кому-нибудь, чтобы обвинить его в воровстве. Судебник впервые узаконивает битье кнутом на торгу или торговую казнь за первую кражу и другие менее важные преступления, между прочим, за перепахивание межи или уничтожение граничных знаков. Следовательно, мы видим здесь и умножение случаев смертной казни, и телесное наказание вместо судебных вир и продаж более древнего периода. Любопытно следующее. Если у вора нет имущества, чтобы заплатить иск, то после наказания кнутом он выдавался головой истцу в работу, а судья не получал с него никакой пени. Тут уже ясно сказывается переход к более государственным понятиям, при которых судья только карает преступника, а не пользуется его имуществом. Впервые упоминается здесь и о пытке обвиненного в краже. Судебник выражается так: «А которому приставу дадут татя, а велят ему пытати, и ему пытати татя бесхитростно». Полагаем, что тут, разумеется, не один допрос, но и с истязанием. Вообще же судебные доказательства при разного рода исках остаются те же, что и прежде, то есть письменные акты, показания свидетелей, присяга и поле или судебный поединок. Относительно последнего видно старание судебника точнее определить его формы и взимаемые при сём пошлины. Поле состояло в ведении окольничего с его дьяком и устраивалось недельщиками, приставы, отбывавшие службу по очереди, по неделям. Судебник допускает во время поля присутствие только родственников, друзей и поручителей, и притом без брони, дубины, ослопов. А остальных посторонних людей окольничий и диак должны были отсылать прочь. Из другого источника, Герберштейна, мы знаем, что эти предосторожности были далеко не лишние, и поле иногда переходило в общую свалку присутствовавших с той и с другой стороны. Затем, заимствованные из псковской судной грамоты и еще более расширенное право выставлять за себя наемных бойцов развивало только класс сих последних, естественно, подрывая значение поля как суда Божия и представляя уже прямой переход к его отмене. Судебник Ивана III окончательно и точно устанавливает двухнедельный срок для крестьянских переходов именно за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю спустя. В исках о поземельной собственности он назначает трехлетнюю давность, вероятно, в связи с трехпольным хозяйством, но иск о земле великого князя имел удвоенный срок, то есть требовалось шестилетнее бесспорное владение, чтобы не подвергаться иску. По примеру псковской судной грамоты, судебник узаконивает наследственное право женщины в таком виде. Если кто умрет без духовного завещания и не оставит сына, то все его имущество достанется дочери, и только если нет дочери, наследуют другие родственники. Заметно в нем и желание ограничить суд святительский в пользу суда гражданского. Именно первому подлежат поп, диакон, чернец, черница и старая вдова, которая питается от церкви Божией, вероятно, просвирня. Но если эта вдова живет своим домом, то суд не святительский. Случаи обращения в рабство определяются почти те же, что и в русской правде, то есть кто женится на рабе или кто выйдет замуж за холопа, кто даст на себя грамоту, вероятно, кабальную, или пойдет к кому в тюны и ключники. Исключение на сей раз составляли городские ключники, которые оставались свободны, а также дети, живущие отдельно от отца, не разделяли его рабство. Любопытна следующая статья. Если холоп попадет в плен к татарам и убежит, то он становится свободен. Тут очевидно влияние церкви, которая на татарский или мусульманский плен, всегда более или менее жестокой, смотрела как на страдание за веру Христову. В заключение судебник предписывает прокликать по торгам в Москве и во всех городах Московской и Новгородской земли и по всем властям заповедать, чтобы ни истец, ни ответчик судьям и приставам посулы не сулили, а послухи, не видав дела собственными глазами, не свидетельствовали. К правительственным мерам Ивана III относят важную перемену касательно крепких напитков. Прежде приготовление их и продажа были вольные, что называлось «корчмою». Мы видели, что летописцы прославляли Михаила Александровича Тверского, истребившего в своей земле корчемников наравне с разбойниками, что Кирилл Белозерский просит удельного можайского князя уничтожить у себя корчму, которая заставляет многих пропиваться до совершенной пагубы. По известию упомянутого выше венецианца Иосафата Барбаро, Иван III, чтобы уменьшить народное пьянство, запретил частным людям варить пиво и мед и вообще употреблять хмель. Таким образом, приготовление и продажа хмельных напитков сделались исключительным правом великого князя. Вероятно, кроме уменьшения пьянства, такая мера имела целью и увеличение княжеских доходов. Другой помянутый выше венецианский путешественник Амвросий Конторини, видевший Ивана Васильевича в полном цвете лет и мужества, говорит, что он был красивой наружности, высок ростом и худощав. Тот же путешественник свидетельствует, что сей великий князь имел обыкновение ежегодно делать поездки в разные области своих владений и в особенности посещал одного татарина, которого содержал на своем жаловании с 500 всадников в пограничном с татарами крае для защиты русской земли от их нападений.